Глава 16. Фантомный янтарь. Кари и Лейла лежали передо мной, заключенные в кусок льда, словно красивые бабочки, распятые под стеклом энтомологом-коллекционером. Эрдик таким образом сохранил им жизнь, иначе они бы погибли. «Готов». Грандмастер стоял между ледяными гробами, касаясь их кончиками пальцев. Позади него застыли Света и Ира. «Да», — я кивнул. Смотря на Кари, я волновался. Мне не хотелось, чтобы она погибла. Я сделаю все возможное, чтобы спасти ее. «Начинаю». Эрдик щелкнул по ледяному гробу Лейлы, и тот испарился, втянувшись в пальцы Грандмастера. Наступила моя очередь. Я дотронулся до головы Лейлы и активировал дух корону фантома. Сразу же тело девушки начало терять очертания, становиться прозрачнее. Моя рука дрогнула, но я удержал действие духа. Лейла медленно исчезла. Фантомный янтарь взлетел надо мной, и он уже совершенно не походил на незрачный полупрозрачный камушек. Когда я сделал его своим первым имманентным духом, заключив каплю крови, он полностью раскрылся. Фантомный янтарь преобразился и теперь выглядел как многоцветная сфера размером с голову ребенка. Прозрачная, но одновременно с этим непрозрачная. Голубой, зеленый и оранжевый цвета сменялись, иногда перетекая друг в друга и сливаясь в новые оттенки. Сфера светилась изнутри, но одновременно с этим не светилась. Невероятно загадочный дух, чью силу я пока не мог до конца постигнуть. Единственное, в чем я уверен, внутри него могут существовать фантомы. Благодаря тому, что фантомный янтарь связан с направлениями пространства и пустоты, внутри этого шарика заключено огромное вместилище. Намного большее, чем остров Три Радуги. Тело Лейлы стало прозрачным, дух корона фантома на моей голове померк. Я чувствовал, что он немного проголодался. Духов пятого ранга кормят гораздо реже, чем остальных. Иногда раз в 10-20 лет, в зависимости от их действия. Но превращение человека в фантом отняло много энергии у короны, и она слегка проголодалась. Не сильно, но все же. Лейла открыла глаза и села. Удивленно оглядела свои руки и непонимающе посмотрела на меня. «Я чувствую связь с тобой. Ты сделал меня призраком?» «Скорее фантомом», — ответил я. «Что ты чувствуешь?» «Я...» — Лейла задумалась. «Такая же, как и была, но теперь меня нет в этом мире. Очень странное ощущение. Ты осталась демоницей?» — спросила Ира с интересом, рассматривая ее. «Я... думаю, что да». Лейла встала и задрала голову, чтобы рассмотреть фантомный янтарь. «Что это?» «Твой новый дом», — я криво усмехнулся. «Ты стала моим фантомом. Мы не видели другого выхода, только так можно было спасти ваши жизни». Лейла кивнула и легко подпрыгнула. Она взлетела и зависла в метре над полом. «Новые силы! Смотри!» Лейла показала ладони, покрытые коркой льда. От ее фантома отчетливо тянуло холодом. «Почему мой ген Икс тела льда остался со мной? Разве это возможно?» «Без понятия». Я покачал головой и оглянулся на Пердика. Тот пожал плечами и с гораздо большим интересом смотрелся в мою корону. «Знаете, мне надо подумать над всем этим», — заторможенно проговорила Лейла. «Не представляю, что и думать. Можно я войду в этот шарик и посмотрю, что там?» Лейла ткнула пальцем в фантомный янтарь. «Да», — рассеянно разрешил я. Вся ситуация казалась странной, вообразить сложно, каково сейчас Лейле. Стать фантомом и осознать, что никогда не вернешься к нормальной жизни. Лейла взлетела еще выше и коснулась ладонью фантомного янтаря. В следующую секунду она исчезла, я почувствовал, что внутри духа появился первый фантом. «Продолжаем!» Пердик подошел к гробу Кари и испарил лед. Я проделал с ней то же самое, что и с Лейлой, превратил в фантом. Действовал скорее инстинктивно, чем осознанно. Все мысли были заняты судьбой двух девушек, которым не повезло попасть под удар непонятного ядра Демиурга. Даже не заметил, когда Кари открыла глаза. «Что со мной?» Она села и удивленно уставилась на свои руки. Ира все объяснила и попыталась дотронуться до Кари, но ее рука прошла сквозь фантом. «Я стала собственностью Эскобара». Кари повернулась и шагнула ко мне. «Ну, можно и так сказать», — сомнением протянула Ира. «И если он умрет, то умру и я», — продолжила Кари, сделав ко мне очередной шаг. «Да», — на этот раз ответил я. «Тогда я согласна», — Кари хлопнула в ладоши. «Мы с тобой будем всегда вместе». В комнате повисла звенящая тишина. «Так, а что я умею? Ого, мой ген Икс при мне. И я чувствую себя демоницей, но немного не такой, как раньше. У меня нет капель крови демона, но я чувствую, что могу развиваться». Кари, не смолкая, говорила и щупала свои руки и ноги. «Это похоже на ранги у зверей. Я уже не человек, но с духами взаимодействовать могу. Правда, не знаю как. Давай проверим». Кари подняла на меня любопытный взгляд. «Что?» Не понял я, отступив. «Дай мне духа, фантомного, первого ранга. Посмотрим, смогу я с ним взаимодействовать или нет». «А это занимательно», — подал голос Пердик. «Давайте пройдем в лабораторию и там все проверим. Мне самому интересно, во что превратились девочки. Если не ошибаюсь, ты можешь в любой момент развеяться, да?» «Ага», — Кари радостно кивнула. «Стать такой, как я, можно только добровольно, и это очень хорошо». Ира и Света косились на нее с явной опаской, да и я, если честно, сомневался в ее адекватности. Может, у Кари в несуществующей голове что-то замкнуло? Всей компанией мы отправились в лабораторию, где я отдал Кари дух первого ранга «Фантомный камень». Он выглядел как маленький кокон, полупрозрачный сиреневый с множеством слоев. Кари с осторожностью взяла его в ладони и прикрыла глаза. Дух медленно исчез. Кари непонимающе уставилась на меня. «Я вроде как слилась с духом. Это нормально?» «Нет», — Пердик почесал лысую голову. «Это вообще не нормально. Как ты слилась с ним? Вытаскивай духа обратно». «Не могу», — возмутилась Кари. «Он исчез. Смотри». Она взмахнула рукой, и из ее ладони выстрелил сиреневый камень, который пролетел сквозь лабораторный стол и растворился в воздухе. «Ой!» — Кари посмотрела на свою ладонь. «Так, возьми еще один дух и попробуй слиться с ним. Только давай на этот раз что-то полезнее. Фантомное сокрытие тебе подходит, в нем частичка направленности сокрытия». Пердик вынул дух пространственный янтарь и вгляделся в него. Затем погладил, и из шарика выскочил другой дух, похожий на комок тени. «Вы уверены?» Кари с опаской посмотрела на меня. «А вдруг я потеряю разум и превращусь в духа?» «Такого не случится». Я улыбнулся бредовости ее предположения. «Ты мой фантом. Я чувствую тебя, и слияние с духом фантомным камнем не пошло тебе во вред». «Ты меня чувствуешь?» Глаза Кари заблестели от счастья, она ярко улыбнулась и приняла дух из рук Пердика. Мне стало не по себе от ее бурной реакции. Как и фантомный камень, дух фантомное сокрытие исчез и слился с Кари, а я отчетливо почувствовал, что она усилилась. «Смотрите!» Кари прикрыла лицо руками, ее тело замерцало. Будь здесь обычный человек, он бы ошалел, ведь Кари стала невидимкой для всех, кто не достиг хотя бы второго ранга. «А если ей дать дух второго ранга?» — предложил Пердик. Я не ответил, продолжая сверлить взглядом Кари. И в какой-то момент для меня открылось ее фантомное сердце. Внутри блестели 6 камешков. 6 капель крови, как у демонов», — пробормотал я. 2 камушка из 6 налились внутренним светом, а 4 были тусклыми. Все стало на свои места. «У тебя есть еще один подходящий дух первого ранга? Но он должен быть полезным». Пердик повертел в руках пространственный янтарь и вынул оттуда дух, похожий на каплю воды. «Фантомный выстрел!» «Подойдет!» Я выжидающе посмотрел на Кари. Та взяла дух, фантомный выстрел, и тот, как и предыдущий, растворился в ней. Я внимательно следил за процессом. Капля через ладонь устремилась к сердцу Кари и врезалась в один из четырех тусклых камушков. А затем раскололась, и камень начал наливаться светом. «Что там?» – нетерпеливо спросил чрезвычайно заинтересованный Пердик. Я тщательно описал все, что увидел. Несколько секунд все молчали. Света и Ира с недоумением переглянулись, а Пердик удивленно таращился на Кари, которая развлекалась, используя фантомный выстрел на склянках с реагентами. Только вот белые лучи пролетали сквозь стекло, не нанося пробиркам вреда. «Ты понимаешь, что происходит?» — хрипло заговорил Пердик. От волнения у него лоб вспотел. «Не совсем», — признался я. «Когда дух зарождается, внутри него лишь пустота. Помимо оболочки нет ничего, но пустота стремится быть заполненной, и внутри оболочки появляются частички нашего мира, и, как правило, они одной направленности, но могут быть двух или трех. Если то, что ты описал, правда, то камни в сердце Кари разбивают оболочку духа и поглощают его суть. Это невозможно. Это как отделить зрачок от глазного яблока. Нереально!» Пердик так переволновался, что взлетел. «После появления ядра Демиурга многое пошло не так», — заметил я. «Ты просто не понимаешь, к чему все это может привести!» Пердик устало потер глаза. «Если кто-то из Триумвирата научится разрушать оболочки духов так же легко, как это сделало сердце твоей подруги, всему придет конец. Мир больше не будет разделен на три части. Кто-то один станет правителем». «А мне-то что делать?» Кари перестала играться с новыми способностями и стала серьезнее. «Будем тебя развивать», — решил я. «Если мои предположения верны, то ты сможешь усилиться в рангах, поглотив нужных духов. Но сперва кое-что проверим. Нужен дух первого ранга другой направленности, не фантома». Пердик приземлился и вытащил из фантомного янтаря дух Бинт. Кари попыталась взять его, но ее руки прошли сквозь материю. «Подождите меня несколько минут, притащу побольше духов. Надо проверить все направленности», — встрепенулся Пердик и исчез. Кари приблизилась и попробовала дотронуться до меня, но ее пальцы беспрепятственно вошли в мою грудь. «Спасибо, что спас меня». Она улыбнулась и с любовью посмотрела на меня. «Не за что». И отступил на шаг. «Не хочешь проверить фантомный янтарь? Лейла что-то стихла, думаю, ей нужна помощь». Но не успел я закончить, как вернулся Пердик и протянул Кари дух в виде белой косточки. «Давай начнем, девочка. Нам предстоит очень много работы. Я не уйду отсюда, пока не пойму, как работает твоя способность. Ира и Света, завтра проведем повышение ваших рангов, станете сикарио. У нас мало времени, давайте поработаем». Я мысленно вздохнул. Ближайшая неделя обещает стать крайне напряженной. «Готовы?» Пердик оглядел меня, Свету и Иру. Девушки уже стали сикарио, и каждая накопила по три капли. Я же создал еще один дух пятого ранга — фантомный нож. Теперь у меня два имманентных духа пятого ранга, а таким богатством может похвастаться далеко не каждый высший демон. «Готов», — я уверенно кивнул. Девушки синхронно повторили за мной, старательно не смотря в мою сторону. Последнюю неделю мы часто виделись, но, не сговариваясь, избегали темы наших сложных отношений. Для неудобных моментов и Кари хватало. Она не хотела покидать меня и всюду таскалась следом, словно хвост за ящерицей. «Тогда полетели!» Пердик создал портал, и мы вступили в него. Оказались в знакомом месте, в пещере Сома Бориса. «Давай, рыба, делай свое дело!» Грозно приказал Пердик. «Или сам знаешь, что будет». Котопёс злобно уставился на нас обеими мордами. Сом Борис меланхолично плавал, плавно водя длинными усами. «Знаю, Бултык!» Я поежился, давно не слышал этот странный звук. «Вы выйдете отсюда в море утопленника, вы тогда кассета не выдержит и сломается. И я умру!» «Вот-вот», — покивал Пердик, — «так что выпускай нас из кассеты, да так, чтобы мы рядом с ней в космосе оказались». «Эх, чувствую, приближается мой конец», — грустно заметил Сом. «Мир духов на грани катастрофы. Война охватила галактику, рай и ад. Скоро и кассета моя рухнет». «И...» — Пердик подозрительно сощурился. «Эскобар, мальчик мой, преврати меня в фантом и забери к себе. И... Котопса тоже. Тогда кассета сама собой развалится, и вы выйдете, где надо. Что думаешь?» Я посмотрел на Пердика, тот посмотрел на меня. «Отлично!» — старик радостно улыбнулся. «Но нам надо действовать быстро. Осколки разрушенной кассеты очень ценятся среди демонов направленности разума и пространства. Как только они узнают о том, что море утопленников разрушается, тут же налетят, как демоническая саранча». Пердик говорил, а его глаза радостно блестели. «Он сам грандмастер пространства. Думаю, Пердик получит много пользы от разрушения кассеты». «Мне нужна еда для духа», — ответил я, проверив корону фантома. «Любой ресурс пятого ранга фантомной направленности». После того, как корона превратила Лейлу и Кари в фантомов, я начал ощущать ее легкий голод. Уверен, что корона потратит на Сома гораздо больше сил, чем на полумертвых и ослабевших демониц. Кстати, о них. Мы с Фердиком провели много исследований и поняли, что девушки могут поглощать только тех духов, которые в основе имеют направленность фантома. Все остальные, даже с направленностью пустоты, не подходят. Также ограничено количество. 6 духов, не больше. И что самое неприятное, нельзя заменять духов, можно только улучшать их. То есть в сердце Кари навсегда останется дух фантомный камень, его невозможно заменить. Но вряд ли она об этом беспокоится. Дух фантомный камень на 4-м ранге превратился в фантомную гору. Обе девушки, благодаря спонсированию Пердика, слились с 6 духами 4-го ранга. И у меня появилось 2 бойцов, каждый из которых по силам равен Сикарю. Из-за того, что старшая принцесса разрушила часть кристаллической стены, все настолько быстро завертелось, что я не успеваю удивляться. Казалось бы, только недавно был фараоном, а сейчас уже высший с 3 духами 5-го ранга и 2 личными воинами Сикарио. «Ты думаешь, что ресурсы 5-го ранга валяются на дороге?» Пердик скривился. «Даже высшему демону сложно достать такой, а ты их тратишь как мусор». «Дух голоден, его надо кормить», — вкрадчиво пояснил я. «Ты сам высший. Почему я за тебя все оплачиваю?» Недовольно бурча, Пердик вновь вытащил пространственный янтарь и спустя несколько секунд протянул мне цветочный лепесток. Как и любой ресурс фантомной направленности, он был полупрозрачным, синий с красными прожилками. Я не помнил его название, но ресурсов настолько много, что невозможно знать абсолютно все. Однако аура 5-го ранга от лепестка ощущалась, поэтому я был доволен. Ресурс исчез в моей ладони, а дух корона фантома наполнился силой. «Можно начинать». Я только повернулся к Сому, как тот неожиданно ударил хвостом, разбивая аквариум. Пол задрожал, по нему побежали трещины, кассета начала разваливаться. «Давай быстрее, Эскобар!» Пердик неожиданно стал серьезнее. «Я почувствовал силу высших, они недалеко, скорее всего, разведчики. Вот-вот они почувствуют разрушение кассеты и бросятся сюда». «Почему я не заметил высших? Даже сейчас я слишком слаб по сравнению с Пердиком». Вздохнув, я подошел к Сому и активировал корону фантома.